801. Декабрь 12. Объединение сознаний происходит в духе. Дух невидим и невесом, и не имеет формы. Но все оболочки форму имеют. Астральное уже подвижно и пластично. Ее можно всегда изменить, если знать это свойство.